ногами ли беда? Пусть с тобой счастье было лишь немножко, но зато разлука тоже не беда. Но зато разлука тоже не беда. Ты не рви на груди своей рубашку, изменил так душою, не криви. Мои страдания, побольней тебя ужалила оса.